Не боюсь ни беды, ни покоя, ни тоскливого зимнего дня. Но меня посетило такое, что всерьез испугало меня. Я проснулась от этого крик, но покойно дышала семья. Вероника, кричат, Вероника, я последняя песня твоя. Что ты хочешь, я тихо сказала. Видишь, муж мой уснул и дитя. Я сама на работе устала. Кто ты есть, говори, не шутя. Но ни блика, ни светлого лика, и вокруг темноты полынья. Вероника зовут, Вероника, я последняя песня твоя. Что ж ты кружишь ночною совою, разве ты надо мною судья? Я осталась самою собою, слышишь, глупая песня моя. Я немного сутулюсь от груза, но о жизни иной не скорблю. О, моя одичавшая муза, я любил тебя и люблю. Но ничто не возникло из мрака, и за светом пошла я к окну. А во тьме заворчала собака, я мешала собачьему сну. И в меня совершенство проникло, и погладило тихо плечо. Вероника, шепча, Вероника, я побуду с тобою еще. Вероника, шепча, Вероника, я побуду с тобою еще.